Доводы показались достаточно убедительными. Совет его поддержал. И вот теперь они имеют этот мощный укрепленный склад. Почти 60% территории базы занимают различные перевалочные грузы, ремонтные мастерские. Ангары забиты транспортниками. На поверхности планеты приходится создавать временные легкие бараки для наименее важных грузов. А ведь он хотел построить базу так, чтобы с воздуха ничто не выдавало могучее, уходящее глубоко под скальное основание планеты сооружение. Оправдали ли прошедшие годы немалые средства и усилия, затраченные на создание этой космической крепости? Кто знает, сейчас еще рано судить. Время в космосе измеряется иными мерками. И хотя его опасения, встречи с грозным внешним противником как будто уменьшились, появились новые проблемы. Чем дальше уходят земные форпосты, чем больше осваивается планет, и чем больше проходит времени, тем слабее становятся связи с родной планетой, тем независимее чувствуют себя земные колонии, развивающие собственную могучую промышленность, все меньше и меньше нуждающуюся в постоянной поддержке Земли. Как далеко зайдут эти изменения? Какие новые конфликты и проблемы породит раздробленность Земной Федерации? Незаметно исподволь идет процесс изменения самих колонистов, их физической структуры, их психики. Тех, кто родился на Регосе, не спутаешь с теми, кто провел всю жизнь на Ароне. Как далеко зайдет этот процесс? Во что в конце концов превратится рассеянное по дальним звездам человечество? Сохранит ли единство, верность своей далекой родине? Наконец, многокилометровые складские коридоры кончились. Камера перенесла Ротанова в рубку управления четвертого этажа. Дежурил Османов. И, конечно, вместо того, чтобы следить за автоматикой и контролировать проходы между перекрытиями, он читал в микропроекторе какой-то роман. Впрочем, автоматика не нуждалась в контроле, а дежурство – лишь дань уставу. Слишком много у них на базе постепенно становилось пустой формальностью. В конце концов, никто не считал Регос военной базой. Пункт управления – пересыльный ракетодром для грузов, хорошо оснащенный ангарный склад. Вот что мы теперь такое. Где-то под потолком раздался густой базовитый звук гонга. Время обеда. Секунду Ротанов размышлял, не пойти ли в общую столовую, но, представив себе интерес, который вызовет там его неожиданное появление, решил не изменять давним привычкам. Набрав на пульте команду кухонным роботам доставить обед в свой кабинет, он услышал за стеной легкое гудение лифта. Кабинет наполнили запахи восточных пряностей и баранины. Очевидно, обед сегодня приготовлен по старинным тибетским рецептам, а баранина, скорее всего, синтетическая. Ротанов не помнил, заказывал ли он вчера это блюдо, но предпочел не выяснять. За последние дни автоповар все чаще проявлял собственную инициативу в составлении меню и вносил коррективы в сделанные заказы. Чем сложнее система, тем труднее удерживать ее в рамках первоначальных параметров. Что-то постоянно ломалось, выходило из строя, капризничало, и не было ни времени, ни сил заниматься второстепенными мелочами. С каждым годом все труднее и труднее становилось выбивать новые ресурсы. В Совете прекрасно понимали, что Регос превратился в слишком дорогую затею, так и не выполнившую своей основной функции – защиты землян от внешних враждебных сил космоса. Ротанов совсем было собрался открыть дверцы кухонного лифта, когда на контрольном дисплее у пульта замерцал сигнал. «Не дадут пообедать», – сердито проворчал он. Однако экран включил и даже не подал вида, что недоволен неурочным вызовом. «Простите, шеф, но поступила срочная депеша с Алкола». Дежурный остановился, заметив взгляд, брошенный Ротановым на дверцу кухонного лифта. «Я слушаю тебя, Антон. Что там у них случилось?» «Может быть, подал в отставку председатель Совета колонистов? Этот Сизов испортил нам немало крови». «Они сообщают, что в этом году не смогут выполнить план поставок Эригона. Посылают нам последний транспорт. В результате мы недополучим более 400 тонн». «А наши резервы?» «После срыва в прошлом квартале у нас осталось не более 200 тонн». «Хорошо, я подумаю, что можно сделать». Ротанов отключился, встал и прошелся по кабинету. В некотором смысле он превратил базу на Регосе в своеобразный буфер между Землей и ее колониями. Создав здесь огромные склады, накопив запчасти и механизмы, поступающие из Земли, и продукцию с колоний, до поры до времени ему удавалось корректировать планы поставок, обходить и сглаживать наиболее острые углы. смягчать возникающие противоречия. Но все чаще появлялись дыры, которые не удавалось заткнуть. Все жестче проявлялась излишне централизованная политика внешнего совета Земли. Все чаще отдел Ротанова оказывался под двойным прессом. Колонисты жаловались непосредственно в совет, минуя базу, на урезанные поставки оборудования.